на поиски третьей ноги. Вынужден заметить, что чем дольше длится ваша командировка, тем чаще вашу голову посещают не совсем разумные идеи. Задача была поставлена самая рутинная – инженерная разведка для последующего соединения двух позиций. Ситуация осложнялась наличием минных полей и местами скальных пород. Сами минные поля не подчиняются никаким законам логики и здравого смысла. Минировали как наши оппоненты, так и наши союзники, казаки, Росгвардия. То есть все было засрано как противопехотными, так и противотанковыми минами. Ни карт минирования, ни даже примерного расположения. С утра запросил в помощь одного весьма грамотного инженера, далее специалист. Примерно к обеду всеми правдами и неправдами он прибыл к нам. Не торопясь, мы прошли запланированные на сегодня 100 метров, благополучно вернулись на позицию, окинули взглядом местность. С фронта лесопосадка разделена небольшой рекой, а на фоне посадки был весьма заметный ориентир — огромный дуб. Меня как молнией ударило. Я вспомнил, что именно там один из наших бойцов потерял ногу. Тувинец, обладающий техникой кошачьей ножки, которая, однако, не уберегла его от ПМН-2. Я не нашел ничего умнее, чем предложить пойти туда и поискать ногу. Все просто. Давайте найдем ногу. Ведь мы знаем безопасную тропу до места подрыва. Соответственно, там мы просто осмотримся и вернемся назад. Специалист сразу же поддержал эту гениальную идею. Выдвинулись втроем. Первый спец, второй я, третий мой заместитель, дагестанец. Это важно для полноты картины. Наш специалист был вооружен трофейным миноискателем ИМП, к которому тогда только приноравливался. Примечание. ИМП-2. Советский общевойсковой миноискатель, предназначенный для поиска противотанковых и противопехотных мин, установленных в грунт, снег или в бродах. Добравшись до дерева, двинулись дальше к месту подрыва. Стоит ли говорить, что на дистанцию между нами был положен здоровенный болт, ведь мы уже это делали бесчисленное количество раз. Что может пойти не так? Я периодически выдавал шутеечки по поводу оторванных конечностей и всячески поддерживал командный дух. Пройдя метров 30 вглубь посадки, я понял, что у меня появилось это противное липкое чувство. Движения специалиста становились все медленнее, атмосфера нагнеталась, тучи сгущались. В целом мы осознавали, что дерьмо случится, но продолжали двигаться дальше. И тут спец резко останавливается и выдает «стоп». Вертит башкой в разные стороны, обратившись ко мне и, глядя прямо в глаза, говорит: «У меня ИМП не включен». Оттенок кожи замыкающего сменился с темного на светло-серый. Выслушав все, что я думаю по этому поводу, специалист включил свой инструмент и провел перед собой. Прибор визжал абсолютно везде. В ход пошел щуп. Цок-цок-цок. Куда ни погружался щуп, везде встречал под собой мину. Я попросил просканировать местность непосредственно передо мной и вокруг. За исключением небольших участков пищало все. Может, прибор сошел с ума? Я поднял левую ногу, мол, посмотри тут. Под моей ступней тишина. Только прибор отводится в сторону, раздает сигнал. Ставлю ногу на место. 3 сантиметра от мины. Откровенно высказываюсь о том, что отныне я сомневаюсь в сексуальной ориентации специалиста. Кругом, и уже заместитель топает первым, обливаясь потом. Вернулись мы благополучно. Подытожим. Так уж ли необходимо было искать оторванную ногу? Вопрос риторический. Стоило ли уставшему инженеру соглашаться на эту авантюру? Само собой, нет. Усталость, рутина и профдеформация толкают ваш разум на не совсем безопасные идеи. К сожалению, не все подобные случаи заканчиваются так. Кому-то это будет стоить жизни или здоровья. Гусь на прокат. Далее комментарии напарника. Хочу дать свои признательные показания и ответить на ряд вопросов. Прошли мы гораздо больше 100 метров за тот день, примерно на порядок. Миноискатель был выключен потому, что по той тропе ходили неоднократно, до определенной точки, но ввиду усталости эту точку мы прошли метров на 15. Спасло ситуацию резко накатившее чувство опасности, поэтому прислушивайтесь к себе. Откровенно говоря, зря мы пошли туда уставшими. Вся работа была уже сделана, но дабы убить оставшуюся часть вечера, я согласился на авантюру гуся на прокат. Мне же, как специалисту, всегда было интересно побывать на местах подрывов, установить обстоятельства и тип мины, что-то вроде тайной следствия вели с сыном Торвальда. Поэтому я и согласился. Это был уже 9-й месяц командировки, и, судя по всему, все мы перегорели и явно нуждались в отпуске. Хорошо то, что хорошо заканчивается, но в тот день мы могли стать номинантами на премию «Долбоеб года». Сын Торвальда.